Глава 71. Оливия. На мое плечо легла мужская рука, и я улыбнулась, ощущая носом знакомый одеколон. «Винс, рада тебя здесь видеть!» Повернулась и приподняла бокал шампанского. «Если поцелую, то получу в ответ нехилый хук», — хитро сощурился он. «Зависит от места поцелуя», — еще шире улыбнулась я. Винс подхватил мою руку и, смотря мне в глаза, оставил на ней поцелуй. Не отрицаю, была польщена такими манерами. Хотелось флиртовать дальше, но не более. Это была оконченная игра, наша игра. А флирт с ним — это дружеская перепалка. «Ты давно тут?» — спросила я, когда он отпустил мою руку. 2 часа назад приехал. Видел ребят, они увлеклись гольфом. Это точно, с обеда играют. Я выходила из спальни одна, Грант так и не появился. Пожаловалась я ему. «Тогда разреши мне быть твоим кавалером, пока у Кина не проснутся рыцарские замашки», — усмехнулся Винс и предложил мне руку. Зал, где должно было пройти торжество, сегодня был украшен розовыми розами и нежно-голубой тканью. Столики стояли в разброс, и стиль отличался от завтрашнего банкета по случаю свадьбы. Гости уже все собрались и потихоньку рассаживались по местам под аккомпанемент оркестра. «Доченька?» Мама помахала мне рукой, и я кивнула. «Ты за каким столиком?» — спросила я Винса. «Я рядом, дорогая», — усмехнулся он и показал на соседний столик. «Винс», — я закусила губу и повернулась к нему. «Спасибо тебе за все». «Оливия, всегда к твоим услугам. Буду надеяться, что когда-нибудь встречу такую же, как ты», — рассмеялся он и сжал мою руку. «А сейчас мне придется тебя оставить, потому что твой принц готов разнести зал». Винс указал взглядом за мое плечо, и я обернулась. Грант в сером костюме проходил сквозь гостей, не обращая внимания на их приветствие. Красив, невероятно красив для меня. Ни один мужчина не мог сравниться с ним никогда. «Винс», — сухо бросил он и перехватил мою руку с его локтя. «Грант, наигрался?» — спросил я его. «Если бы знал, что как только отвлекусь, на тебя накинутся коршуны, то не отходил бы», — процедил он. «Думаю, мне лучше уйти. Оливия, за тобой танец». Винс подмигнул мне, а я рассмеялась. «И что это значит? Ты не будешь с ним танцевать». Грант сжал мою ладонь. «Прекрати немедленно», — раздраженно передернула я плечами. «Не ревнуй». «И не собирался», — буркнул он и подвел меня к столику. «Всем добрый вечер», — улыбнулась я старым знакомым. «Как мило, что вы все-таки добрались до нас», — усмехнулся папа. «Дети, садимся». Патриция бросила на папу предостерегающий взгляд и показала нам на места. Наш столик, как и завтра, был центром этой вселенной. Все близкие друзья и их дети, в том числе и Кори. Ведущий открыл торжество с романтического тоста. Все как в нормальной жизни. Но мужчина, сидевший рядом, не давал расслабиться. Молчал. Злился. И я не понимала, на что. «Грант», — прошептала я и нашла его руку под столом. «Не сейчас», — проворчал он и хотел выпутаться из моих рук, но я настойчиво дернула его, застав тем самым посмотреть на меня. «Хватит! Что случилось?» — спросила я. «Все великолепно», — процедил он. «Будешь врать, вылью на тебя что-нибудь», — угрожающе произнесла я, он только хмыкнул. «Не хочу, чтобы Винс был рядом с тобой. Бесит», — обиженно сказал он и надул нижнюю губу. «Ты мой сладкий малыш», — тихо рассмеялась я и приблизилась к его уху. «Только ты, я обещала, только ты в моих мыслях и сердце, глупый ревнивец». Он как-то странно на меня посмотрел, но это было неважно. Главное, что удалось стереть складку с его лба, вызвать улыбку и теплоту глаз. «Я ожидал, что ты придешь за мной на корт. Начнешь кричать и ругаться, что я забыл о тебе. Шел самый последний, так и не дождался», — прошептал он, а я удивленно приоткрыла рот. «Грант, Зажмурившись на секунду, сдержала смех и прикусила губу. «Ты больной? Я ценю твое время, играй сколько хочешь. Не побегу ставить условия. Мне не 16, и я доверяю тебе. Поэтому прекращай писать сценарии и начни улыбаться. Твоя улыбка меня сводит с ума». «Правда?» Он довольно улыбнулся и положил руку на мое бедро, забираясь горячими пальцами под ткань платья. «От чего еще ты сходишь с ума?» «От тебя, от твоего запаха, от твоих рук, от твоих глаз. Я люблю тебя», — выдохнула я в его губы. «Хм!» Мама кашлянула, чтобы вернуть нас в зал. Это было вовремя. Его рука нашла кружевные трусики, а я уже забыла обо всем, готова прикоснуться к его губам. «Помнишь, обещал о прохладном ветерке и балконе?» «Скоро», — шепнул он и убрал руку, поворачиваясь к столу. Необходимо было покраснеть, правда же? Но не было ни смущения, ни полыхающих щек, только тепло внутри, что он со мной. Когда убрали второе горячее блюдо, я уже растеклась по стулу и не готова была никуда идти. Объелась, насмеялась вскоре и ждала минуты наедине с Грандом. Только он куда-то ушел, с лесом и ребятами. Уже полчаса не появлялся. «Оливия, позволь пригласить тебя на танец». Позади меня раздался знакомый голос, и я улыбнулась. «Винс, ты не отстанешь, верно?» Задала я риторический вопрос. Но блеск в темных глазах и хитрая улыбка подтверждала мои слова. «Грант не будет злиться. Я ему, если будет необходимо, объясню все. Он тоже должен научиться мне доверять. Я его. И даже танец с Винсом или с кем-то другим этого не изменит». Поэтому вложила руку в предложенную ладонь, и мы прошли на танцпол. «Романтично», — протянул Винс, пока мы медленно двигались. «Только не по нашу душу», — усмехнулась я. «Жаль», — скривился он. «Как Иви?» — равнодушно спросила я, а кавалер напрягся. «Если честно, то ужасно. Истерит, кричит, плачет, вызывает жалость. Но она заслужила то, к чему рвалась. Я до сих пор не могу поверить, что маленькая девочка готова была на все, чтобы получить его». «Да что в нем такого?» — выпалил он. «Она не маленькая, Винс», — напомнила я. «Она взрослая женщина, и отказ Гранда ударил по ее самолюбию. Но убийство или то, что она делала, не могут оправдать любовь. Да и не любовь это вовсе. Когда любишь, ты защищаешь любимого. И если он решит, что ты не для него, он не готов быть с тобой, ты не станешь противиться, как бы ни было больно. Ты просто отпустишь». «Как ты?» — спросил задумчиво Винс. «Я не отпускала, не знала ничего о его чувствах. Я сбежала от будущего. Но время прошло, я подросла, и, надеюсь, мозги мои тоже», — улыбнулась я. «Но ведь он не готов жениться. Как ты представляешь ваше будущее?» — озабоченно произнес Винс. «А я не рвусь в жены, Винс. Не готова быть повязана по рукам и ногам. Для этого когда-нибудь придет время. А пока... пока я буду просто наслаждаться», — вздохнув, ответила я, хотя мысль о расставании кольнула сильнее, чем бы я хотела. «Обманываешь, Оливия. Ты хочешь быть привязана к нему, просто боишься, что он обманет вновь. Ведь этим он и занимался. Сколько у него было связей? Их не сосчитать», — спокойно сказал он, а я сжала губы. «Не злись. Я говорю правду, на нее не стоит обижаться. Я наблюдатель со стороны и вижу больше, чем ты. Не дай ему снова унизить тебя. Ты заслуживаешь большего, даже чем я», — добавил он, а я ухмыльнулась. «Ты слишком себя любишь», — высказалась я. «Нет, не себя. Тебя. Когда любишь, ты готов отпустить, но будешь оберегать до последнего. Больно ей, больно тебе. Подумай, дорогая, подумай о том, что Грант только ревнует, а ревнует, потому что боится потерять тебя. Он, возможно, придумал эту любовь, ведь столько лет вы знаете друг друга. А, возможно, и правда любит. Его не раскусить, но будь осторожна рядом с ним. Он может убить одним словом и сокрушить тебя. К сожалению, ты никогда не оправишься. тому, что выросла. Детская обида забывается, а повзрослев, ты ее холишь и лелеешь, как самое ценное. Потому что ты будешь желать сохранить эту боль, чтобы больше никогда не обжечься. Тихо сказал он, и музыка кончилась. Я поспешно вырвалась из его рук и отступила на шаг. «Ты не гадалка и не ясновидец, чтобы предсказывать будущее. Отвали от меня и не смей говорить плохо о Гранде», — угрожающе прошипела я. «И еще одна мысль тебе подумать на досуге. Ты его защищаешь перед всеми, стараясь обелить. Но он, в отличие от тебя, спокойно может слушать о тебе гадости и даже добавить их. Неравносильно. «Не считаешь?» — усмехнулся он и обошел меня, оставляя одну, стоять и сжимать губы от желания закричать на него. «Он специально это говорит. Просто специально. Чтобы я не была счастлива, чтобы перестала верить Гранду и доверять. А я верю. И ни за что не позволю этому уроду испортить мне радостное событие». Высоко подняв подбородок, я быстрым шагом дошла до столика и плюхнулась на кресло, подхватывая в руки шампанское. «Дамы и господа, попрошу вас занять ваши места», — произнес в микрофон ведущий, и шум в зале возобновился. «А где Грант?» — спросила Кори, а я только пожала плечами. «И леса нет, как и остальных», — подруга указала на пустующие сиденья, а я просто отпила побольше. «Верю, доверяю. Боюсь, чертов Винс». «Ничего себе!» — прошептала Кори, показывая головой на сцену. «Что там, танцовщицы или весь цирк?» Я недовольно подняла голову и замерла. На сцене стоял Грант с микрофоном. Лес располагался за синтезатором, Нейт взял гитару, а Коул сел на ударных. «Давно мы этого не делали», — усмехнулся в микрофон Грант, поворачиваясь к парням. Они рассмеялись и кивнули. «Итак, более 5 лет прошло с последнего раза, когда я что-то исполнял. Но такой прекрасный вечер мне бы хотелось запомнить именно так». Грант посмотрел на меня, а я невольно улыбнулась, как идиотка. Патриция хлюпнула носом, а мама восхищенно что-то шептала Кристал, которая кивала. Грант повернулся к ребятам и кивнул. Он запел. «Господи! Я смотрела на него, не веря ни ушам, ни глазам. Зал зааплодировал, кроме меня. Никого не существовало, кроме него и меня. Он, не отрываясь, удерживал мой взгляд, не давая исчезнуть этому миражу. Хотелось смеяться, плакать и просто провалиться сквозь землю от взглядов, которые все бросали на меня. Он пел для меня, о нас, о себе, о страхах. Я не знала, куда деть руки, что делать с лицом, потому что улыбка не сходила с него. Пыталась отвернуться, но тут же вернула все свое внимание на сцену. Он это делал для меня, ради меня, а другого мне и не требовалось. Оказалось в сказке, в романтической мелодраме. Вот сейчас я покраснела. Ощущала, как краска заливает щеки и кончики ушей. Не стыдно. Смущена до предела. Никогда не было такого внимания. Вру. Было. Было еще ярче, но для меня это не имело никакого значения. А все потому, что был не тот герой. А сейчас я могла только смотреть, наслаждаться и не дать себе заплакать от любви, переполнявший меня. Мир потух, оставляя только тех, кому принадлежала эта история. Грант и я. Навсегда. Глупо и романтично. Все-таки какие-то моменты ему удается напять с плюсом. И я поняла, что никогда не смогу жить без этого человека. Где бы он ни был, что бы ни сделал, он всегда будет тем самым, единственным и неповторимым. Папа никогда не был моим суперменом. Им был Грант. И я вспоминала, как первый раз увидела его грязного от игры в футбол и предложила одежду Тео, а он только рассмеялся. Всегда рядом с ним чувствовала себя дурой, да и сейчас не лучше. Но всегда была предана только ему. Как я смогла выжить эти года вдалеке? Не представляю. Вот он, стоит на сцене, на предсвадебном вечере наших родителей. И поет, как раньше. Я и забыла, как это красиво, как чувственно и сексуально. Ни с чем не сравнимое ощущение легкости и влюбленности. И сейчас я была накачана ей. Он спрыгнул со сцены и быстрым шагом начал подходить к нашему столику, улыбаясь только мне. А я закрыла глаза и опустила голову. Девственница на выданье, ей-богу, но все было слишком прекрасно. Меня толкнуло в бок Кори, и я повернулась, когда Грант, стоя около меня, запел снова. И я поняла последние слова. Его глаза блестели от счастья, от возможности показать мне, что я для него не очередное тело. Я закусила губу, потому что все. Это был край. Слезы сами настигли меня, и я моргнула. Моя рука оказалась в его руке, а я стояла рядом, смотря на него, поглощая всего и любуясь этим мужчиной. Невероятный человек, незабываемый и больше не одинокий. Последние аккорды. И зал взорвался в аплодисментах, гости встали, свистели, глаза в глаза, его рука на моей талии, его губы рядом с моими, быстрое дыхание на них, а я, глупая, готова была просто расплакаться от чувств. «Обещай», — прошептал он. «Обещаю», — также ответила я, не зная, на что подписалась. А разве есть значение? Никакого. Пообещаю все, что угодно, только люби меня, прости меня и будь рядом, а остальное пройдет, забудется. Нежный поцелуй в губы и никакого контроля. Цеплялась в его плечи, пока люди вокруг свистели. А он пил из меня дыхание, прижимая к себе как самое ценное в жизни. Поверила, навсегда. Буду бороться, даже если он не захочет. Не отступлю, даже если пошлет. Он мой, а я всегда была его. Я в шоке, призналась, когда мы оторвались друг от друга. Да и я тоже, рассмеялся Грант. А теперь... «Мне кто-то обещал минуту на балконе», — прошептала я, когда он отдал микрофон. «Ненасытная малышка», — довольно сказал он. «Грант, куда вы?» — поинтересовалась Патриция, когда моя мама только хитро улыбнулась, оглядывая нас. «Мам, ночь, звезды, романтика. Еще есть вопросы?» «Все, идите», — Патриция рассмеялась и подняла вверх руки. Сжала его руку в своей, и он расслабился. Плечи опустились, и суровое выражение лица сменилось нежностью. «Добро пожаловать! Новая жизнь! Я ждала тебя столько лет! И только сейчас ты соизволила прийти. Я не сержусь, я благодарна тебе. Располагайся и дай нам сил, чтобы бороться друг за друга».